Ринни. Я продолжаю дрейфовать уже где-то за пределами звездной гавани. Невероятно, но я вижу, как Эрик плывет ко мне, и моя улыбка становится шире. Подожди, Эрика здесь нет. Я должна позвонить ему позже, когда гости разойдутся. «Эрик, я надеялась увидеть тебя», — говорю я. «Как я могу разговаривать под водой? И почему Эрик выглядит испуганным, хотя я явно рада его видеть?» Я терпеливо жду, когда он доберется до меня, но его растущий силуэт затмевает все вокруг. Когда ко мне возвращается зрение, я плыву по поверхности. Это не пролив Лонг-Айленд в разгар шторма. Вода здесь соленая, теплая и такая голубая. Небо чистое, легкий ветерок доносит запах жимолости. «Ух ты!» — восклицаю я. Мой голос эхом отражается от воды. Вокруг ни души. «Вау!» — произношу я, на этот раз громче. Внезапно я слышу всплеск позади и не боюсь того, кто там. Все, что я чувствую, — это умиротворение. «Привет!» Я узнаю голос Энди. Радостно поворачиваюсь к ней, но ее там нет. Я плаваю кругами, рассчитывая увидеть ее, но в ответ слышу только тихий плеск воды. «Энди? Ты где, Энди?» «Привет!» — говорит она. Я гоняю воду туда и сюда, и никого не вижу. Вдалеке тоже ничего нет. Ни зданий, ни пляжей, ни лодок. Насколько хватает глаз, на 360 градусов видна только вода. Из нее высовывается голова Энди. «Я все время была прямо за тобой», — говорит она, вытирая воду с носа. «Я практически касалась тебя». «Где мы?» «Это самое красивое место, какое я когда-либо видела», — отвечает Энди. Она поднимает лицо к безоблачному небу над нами. В этом она права. Это самый восхитительный водоем, в котором мне доводилось плавать. Я никогда не видела такой красоты воочию. Если бы это была фотография, я бы подумала, что все дело в фильтрах Инстаграм и в игре света. «Почему ты не сказала мне, что должна сегодня умереть?» — спрашивает Энди. В порыве гнева я хочу спросить ее, почему она не рассказала мне о Тедди и о том, что он с ней сделал. Но не успеваю я прочувствовать свой гнев, как он материализуется в виде молнии, пронзающей тучи позади меня. Молния сверкает, а затем исчезает. И я знаю ответ на свой вопрос. Энди защищала меня так же, как я ее. Тучи уходят, и солнце выглядывает из-за белого пушистого облака. От края и до края неба сияет яркая радуга. Я хочу обнять Энди, и как только осознаю свою мысль, сестра оказывается в моих объятиях и обнимает меня. Я перестаю барахтаться в воде, чтобы прижать ее покрепче. И какая-то невидимая сила удерживает меня на месте. Законы физики здесь неприменимы, и это то подтверждение, которое мне нужно. Это нереально. Я мертва. Именно так это и описывается в книгах. Сюжет всегда и один и тот же, и адаптированный для меня. Мой идеальный человек в моем идеальном месте. Эрик привел меня к Энди посреди прекрасного водоема. «Прости за то, что с тобой случилось», — говорю я. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю. Оба наших плана были продуманными, так что, может быть, урок в том, что две головы лучше, чем одна?» Со смехом спрашивает Энди, но я не могу с ней согласиться. У меня не было возможности отменить дату своей смерти, и я не жалею, что скрыла это от сестры. «Я рада, что все так закончилось», — говорю я. «Все могло быть по-другому», — возражает она. Я качаю головой. «Я бы снова умерла за тебя, если бы могла». Энди улыбается мне, пока меня не охватывает кромешная тьма. Фарах. На работе я отключаю свой мозг. Мои собственные моральные, политические и философские устои блокированы жгутом древа решений. Если это, делаем то. Врачи запоминают порядок действий, чтобы в чрезвычайных ситуациях не приходилось тратить время на размышления. Мне не нужно рассматривать оказавшегося передо мной человека. Раса, пол, вероисповедание не имеют значения. Я оцениваю органы и функции. Люди не верят мне, когда я пытаюсь им это объяснить. Кто я, если не Фарах? Женщина, играющая роль врача? Большинству этого не понять. Но это правда. У меня два мозга. Вот почему врачи не должны лечить близких знакомых. Я переворачиваю Теда на спину и пристально смотрю на него. Мой мозг врача предупреждает, что его легкие заполнены водой, но мое сознание возражает. Он насиловал эту женщину невообразимыми способами. У него вот-вот остановится сердце. Он лишил ее выбора. Спаси его. Дай ему умереть. Я бью Теда в грудь так сильно, как только могу. Потом, выбросив все из головы, приступаю к работе. Я зажимаю ему нос и наклоняюсь к губам. Но, опускаясь на колени, мельком замечаю Энди. Она выглядит более сильной, чем когда вышла из дома. Пока Адам тащит обмякшее тело Рини по воде, Энди наблюдает за сестрой с таким напряжением, будто одно ее желание способно опустошить легкие Рини и заставить ее сердце биться снова. В свою очередь, я наблюдаю за Энди и представляю ее одной из своих клиенток, женщин, которые звонят мне в офис в панике из-за потери беременности. Женщин, которые ковыляют в больницу, испытывая физическую боль, но плачут от экзистенциальной, понимая, что это значит. Кровотечение не остановится. Мой инстинкт врача силен, и он сослужит мне хорошую службу, потому что я умею делать невозможный выбор. Выбор, который парализовал бы нормального человека. Этический выбор, например, о ком важнее позаботиться первым. Я встаю и отхожу от Теда. Я жду, когда принесут Рини. Марго. Я могу сосчитать, сколько неожиданных прозрений посетило меня на этой лужайке. Осознание того, что вчерашнее признание Теда о беременности его подружки не являлось простым совпадением, узнал он Рини или нет, но какой-то первобытный инстинкт подсказал ему изложить историю в своей интерпретации, прежде чем я услышу, как все было на самом деле. Я также отчетливо помню его отчужденность и непонятные отлучки перед нашей свадьбой. И хотя я не видела этого собственными глазами, я поняла, что Энди упала в воду не потому, что поскользнулась, как он говорил. И он даже не протянул ей руку, не пытался помочь. Нет, он, казалось, желал ей смерти. Я больше не теряла сознание, но когда Ринни и Тед свалились с причала, мой мозг словно ударился о стену. Это последнее, что я помню. Остальное — отдельные кадры. Фарах трясет меня, я прислоняюсь к столбу, Адам ныряет, Энди отворачивается от меня, а потом я присутствую на причале. Фарах, склонившись над Рини, выкрикивает приказания. Она проверяет жизненно важные органы. Она роется в своей аптечке. Эйми называет время. Я наблюдаю за происходящим с угла причала. Далеко у горизонта по воде скользит пустой каяк. Дождь хлещет со всех сторон, и я не могу различить, где верх, где низ. «Пожалуйста!» — взываю я. Мой голос хриплый, мне больно дышать. Энди меня слышит. Я знаю это, потому что она смотрит на меня. Я обращаюсь только к ней. Если он сделал так, как вы сказали, он должен жить и отвечать за последствия, предстать перед судом. Он может попасть в тюрьму, но вы никогда не добьетесь справедливости, если он умрет. Перед домом воет сирена скорой помощи. Джо, Иден и Рик выходят под дождь, не подозревая о бедствиях, обрушившихся на нас, пока они сидели в безопасности и тепле. Двое парамедиков бегут вокруг дома на задний двор. Фарах выкрикивает им информацию. У мужчины и женщины произошла остановка сердца, когда мы подняли их на поверхность. Я ввела обоим пациентам по 0,3 миллиграмма эпинефрина. «Откуда у вас несколько шприцев эпинефрина?» — спрашивает один из парамедиков. «Я врач, у моего сына аллергия», — отвечает Фарах. Другой парамедик скорой помощи отходит от Рини и осматривает Теда. Мужчина 39 лет пробыл под водой 6 минут после последнего вдоха кислорода, в общей сложности 12 минут. 26-летняя женщина находилась под водой в течение 12 минут после последнего всплытия, в общей сложности 17 минут, объясняет Фарах. К нам присоединился еще один незнакомец. Он держит Тэнди за руку и выглядит так, будто хочет заплакать, но сдерживается. Тогда мои рыдания вырываются наружу. Я плачу, словно переутомившийся малыш. «Все будет хорошо», — говорит Эйми, поглаживая меня по спине. «Показатели?» — спрашивает один из парамедиков. «Никаких», — отвечает Фарах. «Ни у кого?» «Никаких», — повторяет Фарах. «Как долго?» 2 минуты. «Нужны носилки», — кричит парамедик в свою портативную рацию. «Надо доставить потерпевших в реанимацию». «Я знаю, это выглядит пугающе», — говорит Эйми, «но Фарах — замечательный врач. Сейчас она не одна, ей помогут. Все эти люди, они спасут их». Парамедики скорой помощи уносят моего мужа на носилках. Пропасть отделяет меня от моей любимой семьи, единственного человека, которого я никогда не думала потерять. Я падаю на причал и прижимаюсь лицом к холодному мокрому дереву. Фарах. Я так не считаю. Я нахожусь в больнице как частное лицо, и я там, когда врач отделения неотложной помощи делает заявление. Время смерти — 16:44.